Какие-то причудливые фантазии овладевали им. Перед глазами стояли невероятные картины. Он вновь ощутил, как стены склепа наваливаются на него и давят, так давят, что он не может поднять веки. Целая вечность минула, прежде чем Осак разобрал, лисица зашевелилась. Вот она встала, вот тихонько крадется к нему. Сердце Осака бешено колотилось.